Ну да, это он и есть, Вардюк. Только, судя по всему, фотография очень старая. Распрощавшись с Милой, полковник заперся в кабинете и снова погрузился в размышления, перебирая в памяти события ушедшего лета. Ход мысли полковника был примерно следующим. Во время короткой, но драматической поездки в Крым ненавистная Сергею Михайловичу четверка рэкетиров наделала много шуму, но зацепок, чтобы ухватить за жабры, оставила на удивление мало. Стрельба на трассе Воинка-Джанкой с четырьмя покойниками в результате была безо всяких сомнений устроена боевиками Атасова, только вот доказать это было никак нельзя. Крымские рэкетиры, посланные партнерами полковника, ухитрились умереть без свидетелей, и единственным очевидцем трагедии был колхозный комбайнер, перегонявший тяжелый дон из одного села в другое. Но он в милицию не побежал, жив остался, и на том спасибо. Ранение армейца, как и последующее спасение замечательным сельским врачом, тоже не угодило в сводки. Была, правда, погоня местных гаишников за изрешеченным желтым «Мерседесом» с заляпанными грязью номерными знаками, но и она завершилась в холостую. Иномарке удалось уйти. Сельский житель, механизатор одного из колхозов, якобы ограбленный бандитами по дороге, сначала дал весьма четкие словесные портреты Атасовой бандуры, но потом, подумав, от своих показаний отказался, утверждая, что, мол, не грабил его никто, а только попросили немного бензину, и лиц толком не разглядел, и вообще я к ним не в претензии. Находившаяся с механизатором дочка, мать двоих малолетних детей, так и вовсе как в рот воды набрала. Не видела, не слышала, не знаю. Украинскому такая социальная близорукость, граничащая с гражданской безответственностью, была целиком понятна. Милиции только дай показания, и она укатит во свояси. А ты сиди на своем хуторе и ожидай, когда бандиты нагрянут с благодарностями. «Видать, дочка отца отговорила», — размышлял Сергей Михайлович, помешивая сахар в стакане еле теплого чая. Мысли о далекой и никогда в жизни виданной дочери механизатора заставили украинского подумать о своей, и он горько вздохнул. Коль уж полковник милиции свою кровиночку не уберег, так чего ждать механизатора из глухого села, если за него возьмутся на совесть, когда ни табельного ствола в кармане, ни группы захвата под рукой, а только степь дворняга на цепи, да поля на многие километры вокруг. «В нашей стране жить страшно», — сказал как-то полковнику Игорешка. До больницы, в которой Светлане на тот момент сделали уже две сложнейшие операции и готовились к третьей, украинский, скорее всего, посоветовал бы студентишке попридержать язык, но слова были сказаны после, и украинский угрюмо смолчал. «Страшно», — добавил хайратый компьютерщик, — «потому что в случае чего обращаться за помощью некуда». И некому, никто не поможет. Мы, как муравьи в лесу, копошимся себе, в то время как каждый пьяный урод может развалить муравейник ногами, безнаказанно, ничем не рискуя. Тебя послушать, так и на улицу выходить жутко, не удержался Сергей Михайлович. Не страшно, возразил Игорь, но только потому, что лично я, например, никому не нужен, а понадоблюсь, на кого-то криво посмотрю, не на ту ногу наступлю или еще чего, и все, нет меня. Скажешь тоже, автоматически не согласился украинский. Дед, ты видел, чтоб в лесу муравейники разоряли? Ну, в массовом, понимаешь, в порядке. А вы представьте, сколько бы муравейников в лесу осталось, если бы муравьи мед собирали. Вернувшись к похождениям рэкетиров в Крыму, Сергей Михайлович решил, что из перепуганных насмерть колхозников свидетели выйдут никудышнее, тем более, что Атасов на полуострове больше нигде не засвечивался, а «Мерседес» вообще исчез без следа. Теперь он сделает морду чайником, заявит, что машину угнали, и возьми его за рубль, за два. «Ладно, погуляй пока», — Крайский с неохотой отложил скоросшиватель. «Поглядим, что на твоего дружка имеется. Если кто и наследил в Крыму, так это Андрей Бандура». Вынырнув в Ялте, он добрался до чемодана Ледового, упредив Милу Сергеевну. То, что Бандура спас ей жизнь, украинскому было до лапочки. Спас, не спас, мимоходом или случайно, а ответить придется. Из-за Вардюка с Любчиком, и за угон и за разбой. По полной программе загудишь, — обещал полковник фотографии бандуры и принялся размышлять дальше. Чего совершенно не понимал полковник, так это каким образом на месте преступления очутился Протасов, задержанный кузнями Сергея Михайловича под Херсоном и освобожденный при невыясненных обстоятельствах неким влиятельным чином из областного УВД. Фамилии загадочного благодетеля Протасова полковнику так и не удалось узнать, но дело было не в этом. Вероятно, Протасов с подельником не участвовали в нападении на гаишников, те, по крайней мере, никакого двухметрового здоровяка не помнили. Однако патрульной машиной завладели именно они. Далее из материалов Сан Саныча следовало, что преступники бросили на месте злодеяния мотоцикл, зарегистрированный, как удалось установить, в Херсонской области на имя Степана Волыны, скончавшегося в 1982 году. Тут, правда, полковник не исключал банального совпадения. Мотоцикл могли угнать, а то и просто оставить совершенно непричастные к делу люди. Запарковали неподалеку, а когда понаехала милиция, побоялись объявиться, чтобы не попасть под горячую руку. Правдоподобно, решил Украинский. Хотя Волына, ну и бандитская фамилия. Хотел бы я знать, кто в машине второй был. Захватив патрульный автомобиль, преступники представились Миле Вардюком и Любчиком, валявшимися неподалеку в бурьяне, и чего никак не мог взять в толк полковник, устремились в погоню за бандурой. Что ж это значит? Раскол у них вышел. Настигнув беглеца за бахчисараем, лжегаишники попробовали пристрелить его без лишних разговоров. К чертовой матери! Тот, что пониже, давай из автомата палить, рассказывала Мила еще летом. Длинными очередями, пока Ягуар в нас не врезался. Ничего себе, дружки, кукнуть хотели безо всяких сантиментов. Вот это да! Хотя, если подумать, ничего удивительного. Между нынешними узколобами такие дела не редкость. Сергей Михайлович допил чай, а потом вызвал близнеца. Ты вот что, Дима, давай-ка еще разок мне опиши этого, который с Протасовым контуется в пустоши, только подробно. «В смысле, словесный портрет дать?» — уточнил близнец. «А я как сказал?» — повысил голос Сергей Михайлович. «Ну, напряг извилины близнец. Ничего примечательного. Чисто наша рожа. Среднестатистическая, я бы сказал». «А подробнее?» — обострился украинский. «Ну, нос картошкой», — затараторил близнец. «Глаза блеклые, водянистые, грудь широкая, задница еще шире, лоб узкий, ладони как грозди бананов». «Что еще?» «Ну, колени как тыквы!» «Пфу!» — сплюнул полковник. «Ладно, свободен!» Близнец выскочил из кабинета, будто ошпаренный, а Сергей Михайлович принялся размышлять о том, что нарисованный старшим лейтенантом картине как нельзя лучше соответствует лжелюбчик, описанный Милой Кларчук.